Глава 12. Мне все же удается заснуть, но просыпаюсь я разбитой. Первое желание — зарыться в подушку и не выходить из комнаты. Никого не видеть и ни с кем не разговаривать. Однако я все же не страус и понимаю, что спрятаться от проблем не получится, а отсрочка ничего не даст. Удобный повод может никогда не представиться. Тем более Инна уже протоптала дорожку к моим нервам и теперь будет на них играть при каждом удобном случае. Нет, с этим нужно кончать. Встаю, умываюсь и спускаюсь вниз при исполненной решимости. Хмурая Элли уже сидит за столом в кухне и пьет кофе. Выглядит помятой. «Если ты думаешь, что я буду извиняться, то нет. Я взрослая и имею право на личную жизнь», — заявляет она. «Она у нас умная, знает, что лучше нападать первой». «Думаешь, все взрослые должны жить так, как им хочется, и не обращать внимания на обязательства?» Спрашиваю, а у самой в голове Ренат и его серая мораль. «Он тоже взрослый и живет так, как хочет. Похоже, только я в этой семье живу так, как хотят другие. Пора это менять». «Какие еще обязательства? Я нормально учусь, между прочим. У меня ни одного хвоста». Я пожимаю плечами. «Это срабатывало, когда ты была ребенком, дорогая. Тогда от тебя требовалось только хорошо учиться и слушаться. А раз ты выросла, то съезжай в свою квартиру и живи на свои деньги. Вот тогда ты и будешь делать, что хочешь», — говорю, наливая себе кофе. Внутри у меня все кипит, но я стараюсь говорить спокойно, держу себя в руках. «А я живу не за твой счет, а за папин», — хмыкает дочь. И вот тут я не выдерживаю. Сдают нервы от ее пренебрежительного тона. «А ты уверена, что у него хватит денег, чтобы тебя и дальше содержать? Все-таки сын, подросток, да и новая жена будет требовать много денег. Она у него такая». Не скрываю горького сарказма. Выдаю все как есть. «Какой еще сын-подросток?» — вопит Эля и так сильно ударяет чашкой по столу, что кофе разливается. Я морщусь, но не бросаюсь вытирать за ней, как сделала бы раньше. Она этого все равно не оценит. «А пойдем покажу». Вместо этого зову и, оставив кофе в кофемашине, иду в кабинет Рената. Эля плетется за мной. Сажусь на его стул, включаю компьютер, дожидаюсь, пока загрузится, и ввожу пароль. «Сейчас ты все увидишь». А пароль не подходит. Стираю и ввожу еще раз. «Неверный. Что за черт?» Внутри все холодеет. Значит, Ренат точно догадался, что я рылась в его файлах и сменил код доступа. Полный провал. «Что ты делаешь? Пытаешься взломать компьютер папы? Зачем?» — возмущается дочь. «Мне плохо. Я чувствую, как все, что было мне дорого, буквально рассыпается в прах прямо на глазах. У него там бумаги. Он покупает своему сыну Косте квартиру рядом с нашим домом. У твоего отца долгие годы вторая семья». Говорю убитым тоном и смотрю на Элю снизу вверх. Дочь хмурится, и в ее взгляде нет ничего, кроме раздражения. Не хочет верить. «Не понимаю, зачем ты врешь?» — спрашивает она холодно. «Ты хочешь настроить меня против папы? Зачем?» «Я не вру!» — вскакиваю со стула. Вспоминаю про сделанный ночью снимок экрана и лезу в карман за телефоном. Открываю его и сую дочери под нос. «Вот, смотри, это мне его любовница ночью звонила, чтобы показать, как он спит у нее дома». Пытаюсь доказать свою правоту. Она отталкивает мою руку, закатывает глаза и достает свой телефон. Подносит к уху. Совершенно ясно, кому она звонит. «Пап, привет, ты где?» — спрашивает после недолгой паузы. Я стою рядом и прекрасно слышу ответ из динамика. «У бабушки с дедушкой», — отвечает ей Ренат без запинки. «Можешь дать бабушку?» — просит дочь. «Конечно». И через несколько секунд я слышу в трубке голос свекрови. Это полная фиаско. Из глаз все же текут слезы. Все против меня. Все вообще. Я выхожу из кабинета и иду к лестнице. Сдаюсь. «Да ничего не случилось, пап. Ты скоро приедешь. Мама чудит», — щебечет предательница дочь. Сердце болит. Кажется, я ее только что потеряла. Я вложила в Элю всю душу, исполняла любой каприз, любое желание, все свое время уделяла ей. А Ренат, он для дочери ясное солнышко, которое появлялось редко. Богатое яркое солнышко, способное купить машину и квартиру. Как же горько! А самое печальное, что я как будто в один миг лишилась всех сил разом. Я просто не вынесу разборки с Ренатом. Захожу в гардеробную, достаю сумку и начинаю складывать в нее вещи. Я уйду. Просто поеду к родителям и поживу у них. Наберусь сил, решимости и тогда встречусь с Ренатом. Сбрасываю вещи в пакеты и понимаю, что мне не хватит одной сумки. И это так расстраивает меня, что я все бросаю и опускаюсь на пол. Закрываю лицо руками и начинаю рыдать навзрыд. Нет, мне жалко не вещей, мне жалко мою стабильную, комфортную жизнь. Все, что я покупала в эту квартиру с любовью и заботой о семье. Я оплакиваю все это, как покойника, которого уже ничто не вернет. Что бы я ни решила, что бы ни случилось дальше, как прежде уже не будет. Прощаюсь с прошлым. Я не знаю, сколько проходит времени, но когда успокаиваюсь, наступает опустошение. Четко и без эмоций собираю в сумку только самое необходимое. Пару смен белья, повседневные вещи, документы, драгоценности. Одеваюсь и спускаюсь вниз. Пропади все пропадом. Но моя черная полоса, видимо, только началась, потому что дверь хлопает, и в квартиру входит Ренат. Без скандала уйти не судьба. У меня не будет времени собраться с силами. Придется выяснять с ним отношения здесь и сейчас. Путь к бегству отрезан.